Аллергия у детей. Частое явление в виде аллергии у ребенка требует от родителей терпения, знаний и полноценной заботы. Помимо организации питания, важно создать среду, в которой минимизированы токсины — пища, бытовая химия, косметика, одежда и так далее, а также поддерживать здоровый микробиом кишечника ребенка, профилактировать возможные дефициты. Какие продукты чаще всего вызывают аллергию у детей младшего возраста? У детей младшего возраста чаще всего вызывают аллергию следующие продукты. Коровье молоко — это самый распространенный аллерген, вызывающий реакцию примерно у 90% детей с пищевой аллергией. Яйца — аллергия может возникнуть как на белок, так и на желток. Пшеница — одна из наиболее аллергенных злаковых культур. Соя часто вызывает аллергические реакции у маленьких детей. Рыба и морепродукты — аллергия на белок рыбы наблюдается у многих детей. Арахис и древесные орехи могут вызывать сильные аллергические реакции. Цитрусовые особенно часто вызывают аллергию у детей младшего возраста. Клубника, малина и другие ягоды часто провоцируют аллергические реакции. Мед может быть сильным аллергеном для некоторых детей. Шоколад и какао нередко вызывают аллергические реакции. Важно отметить, что аллергические реакции индивидуальны, и не у всех детей эти продукты вызывают аллергию. Можно ли во время беременности профилактировать возможное развитие аллергии у ребенка? Да, во время беременности можно предпринять некоторые меры для профилактики возможного развития аллергии у ребенка. Первое. Придерживайтесь здоровой и разнообразной диеты. Исследования показывают, что употребление потенциально аллергенных продуктов во время беременности может даже немного снизить риск развития аллергии и астмы у ребенка. Второе. Не исключайте полностью из рациона распространенные аллергены — арахис, молоко, пшеницу, если у вас самих нет на них аллергии. Третье. После 22-й недели беременности целесообразно разумно контролировать воздействие аллергенов, избегая избыточного и постоянного контакта, что способствует здоровому формированию иммунной системы малыша. Именно в этот период внутриутробного развития, около 22-23 недель, у ребенка начинает активно формироваться и совершенствоваться собственная иммунная система. В это время происходит обучение иммунных клеток, лимфоцитов, распознавать чужеродные вещества и формировать защитные реакции. Четвертое. Избегайте активного и пассивного курения. Пятое. Регулярно занимайтесь умеренной физической активностью на свежем воздухе. Шестое. Минимизируйте использование новой косметики и бытовой химии. Седьмое. Поддерживайте чистоту в доме, проводите регулярную влажную уборку. Восьмое. Используйте домашние увлажнители и очистители воздуха. Важно помнить, что полностью предотвратить развитие аллергии невозможно, но эти меры могут помочь снизить риск ее возникновения у ребенка. Как составить сбалансированное меню для ребенка-аллергика, чтобы обеспечить его всеми необходимыми питательными веществами? Чтобы составить сбалансированное меню для ребенка-аллергика, следуйте этим правилам. Первое. Определите безопасные продукты. Начните с гипоаллергенных продуктов — кабачок, брокколи, цветная капуста, картофель, гречка, рис. Постепенно вводите новые продукты по одному, наблюдая за реакцией. Второе. Обеспечьте разнообразие рациона в рамках безопасных продуктов. Включите различные овощи, фрукты, крупы и белковые источники. Используйте разные способы приготовления. Варка, запекание, приготовление на пару. Третье. Сбалансируйте основные питательные вещества. Белки, нежирное мясо, говядина, телятина, птица, индейка, рыба, если нет аллергии, углеводы, гречка, рис, кукуруза, картофель, жиры, растительное масло, сливочное масло, если нет аллергии на молочные продукты. Четвертое. Обеспечьте поступление витаминов и минералов. Включите в рацион зеленые овощи, печеные яблоки, ягоды, если нет аллергии. Пятое. Не забывайте о кальции. Если нет аллергии на молочные продукты, включите творог, йогурт без добавок, кефир. При аллергии на молочные продукты используйте обогащенные кальцием растительные напитки. Шестое. Готовьте простые блюда. Супы на овощном или говяжьем бульоне, каши на воде или бульоне, овощное пюре и рагу из разрешенных овощей. Седьмое. Следите за питьевым режимом. Предлагайте чистую воду, травяные чаи. Восьмое. Заменяйте запрещенные продукты. Вместо сладостей используйте разрешенные сухофрукты. Вместо готовых кондитерских изделий используйте домашнюю выпечку с безопасным составом. Какие альтернативные источники белка можно использовать, если у ребенка аллергия на молочные продукты или яйца? В качестве источника белка используйте продукты, богатые животным белком. Постное мясо говядины, индейки, кролика, утки, перепелки, субпродукты, печень, сердечки, костный мозг. Из этих продуктов можно делать паштеты или добавлять их в небольшом количестве в домашний фарш, обогащая дополнительные порции белка и железа. Белую морскую рыбу, минтай, треска, ледяная рыба, морепродукты, кальмар, морской гребешок. Выдержанный сыр старше 12 месяцев, если на него нет реакции. Источники растительного белка — бобовые. Добавляйте зеленый горошек и стручковую фасоль в детские блюда. Используйте чечевицу, фасоль и нут для приготовления супов и рагу. Крупы. Включайте в рацион каши из различных круп — гречка, рис, кукуруза. Заменяйте обычные макароны на чечевичные. Орехи и семена. Добавляйте измельченные орехи в каши или смузи. Используйте ореховую пасту, например, арахисовую для бутербродов или в качестве добавки к смузи. Альтернативная мука. Готовьте блинчики или оладьи на основе нутовой или чечевичной муки. Семена чиа, как источник белка, добавляйте в пудинги и выпечку. Как долго обычно сохраняется пищевая аллергия у детей и можно ли ее перерасти? Длительность пищевой аллергии у детей зависит от типа аллергена. Аллергия на молоко, яйца, сою и пшеницу чаще детьми перерастается. Аллергия на арахис, орехи, рыбу и морепродукты обычно сохраняется дольше, часто на протяжении всей жизни. У многих детей аллергия на молоко проходит к 3-5 годам. Аллергия на яйца часто исчезает к школьному возрасту. В зависимости от индивидуальных особенностей, у некоторых детей аллергия может пройти быстрее, у других сохраняться дольше. Важно отметить, что около 70% детей с аллергией на белок коровьего молока могут употреблять его без негативных последствий уже к 14-16 месяцам. Также важно понимать, что аллергия — это состояние иммунитета, которое требует внимания. Существуют ли какие-то особенности в питании ребенка с атопическим дерматитом? Восприимчивость к пищевым антигенам вызывает изолированные кожные симптомы у 30% детей. Симптомы — немедленная реакция в течение нескольких минут после приема пищи. Необходимо проверить чувствительность к пищевым продуктам с помощью кожных тестов, а также пищевой провокации, чтобы начать коррекцию диеты и избежать необдуманных диетических ограничений. У детей младшего возраста коровье молоко, яйца, арахис, рыба, пшеница и соя являются наиболее частыми провокаторами атопического дерматита. Диета с ограничением этих продуктов приводит к значительному улучшению. Как отличить пищевую аллергию от пищевой непереносимости у ребенка? Используйте эту таблицу, чтобы интерпретировать симптоматику и попробовать отличить пищевую аллергию от пищевой непереносимости. Пищевая аллергия — механизм реакции. Иммунологическая реакция, опосредованная иммуноглобулином Е. Иммуноглобулин Е — это особый белок в крови, который играет ключевую роль в развитии аллергии. Когда организм встречает аллерген, например, пыльцу или еду, иммуноглобулин Е помогает запустить защитную реакцию, вызывающую симптомы аллергии — зуд, чихание, отек. Иммуноглобулин Е действует как сигнал тревоги для иммунной системы, но иногда реакция бывает слишком сильной. Пищевая непереносимость — механизм реакции. Неиммунологическая реакция, связанная с трудностями переваривания или метаболизма определенной пищи. Скорость появления симптомов — пищевая аллергия. Симптомы обычно проявляются быстро в течение нескольких минут или часов после употребления продукта. Пищевая непереносимость — реакция может развиваться медленно от нескольких часов до нескольких дней. Количество продукта, вызывающее реакцию. Пищевая аллергия. Серьезную реакцию может вызвать даже небольшое количество аллергена. Пищевая непереносимость. Симптомы обычно зависят от количества съеденного продукта. Тип реакции. Пищевая аллергия. Может затрагивать различные системы организма. Кожа, дыхательная система, ЖКТ. И вызывать такие симптомы, как сыпь, отек, затрудненное дыхание. Пищевая непереносимость чаще всего затрагивает пищеварительную систему, вызывая такие симптомы, как вздутие, диарея, боли в животе. Постоянство реакции. Пищевая аллергия. Реакция возникает при каждом контакте с аллергеном. Пищевая непереносимость. Реакция может быть непостоянной и зависеть от количества продукта. Риск тяжелых реакций. Пищевая аллергия. Существует риск анафилаксии, опасной для жизни реакции. Пищевая непереносимость обычно не вызывает жизнеугрожающих состояний. Какие натуральные продукты или добавки могут помочь в облегчении симптомов аллергии у детей? Продукты, богатые кверцетином. Кверцетин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Источники – яблоки, ягоды, лук, цитрусовые, если нет аллергии. Продукты с высоким содержанием витамина С. Витамин С помогает укрепить иммунную систему. Источники – апельсины, киви, брокколи, клубника. Пробиотики поддерживают здоровье кишечника и иммунной системы. Источники – йогурт, кефир, квашеная капуста. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, обладают противовоспалительным действием. Источники – жирная рыба, льняное семя, грецкие орехи. Куркума имеет противовоспалительные свойства. Можно добавлять в блюдо или готовить золотое молоко.